Пропавший месяц. Облак, как мышь, подбежал и взмахнул в небо огромным хвостом. Словно яйцо, расколовшись, скользнул месяц за дальним холмом. Солнышко утром в колодезь озер глянуло, месяца нет. Свесило ноги оно на бугор, кликнуло, месяца нет. Клич тот услышал с реки рыболов, вздумал старик подшутить. Отражение от солнышка с утренних вод стал он руками ловить. Выловил, крепко скрутил бичевой, уши коленом примял. Вылез и тихо на луч золотой солнечных век привязал. Солнышко к небу глаза подняло и сказало: «Тяжек мой труд!» И вдруг солнышку что-то веки свело, оглянулося — месяц как тут. Как белка на ветке, у солнца в глазах запрыгала радость. Но вдруг луч оборвался, и по скользким холмам отражение скатилось в луг. Солнышко испугалось, а старый дед, смеясь, грохотал, как гром, и голубем синим вечерний свет махал ему в рот крылом.